Здравствуйте, дорогие друзья! С 14 по 17 ноября 2025 года в городе Кирове я проведу семинар «Законы мироздания». В связи с этим ко мне уже поступают вопросы, один из которых звучит так. С чего начать при переезде на Землю? С главной цели. Какая у вас главная цель переезда на Землю? Если цель у вас маленькая, простая, ну, например, просто чтобы жить на Земле, то в этом случае вы превращаетесь в дачника. Дачника, который уединяется от каких-то проблем городских, дышит свежим воздухом, гуляет на природе, радуется листикам, травке, солнышку, и на этом все заканчивается. Если вы чуть расширяете этот ответ и говорите, ну что, создать пространство любви. Ну что ж, тоже хороший вариант, но пространство любви вы где будете создавать? Ведь если вы говорите про весь мир, то тогда у вас должен быть план. И план не локальный, а план именно мировой. Мало того, план в развитии, который будет затрагивать несколько сотен лет как минимум. Если же вы не рассматриваете такого плана, то вы будете дачник, но только с хорошей идеей развития своего конкретного участка. Если вы будете еще расширять и скажете, ну чтобы, например, создать объединение родовых поместий. Ну что ж, это более интересно. Тогда в этом случае вам придется рассматривать общее хозяйствование. Вам необходимо будет рассматривать людей, как они способны взаимодействовать. Кто на каком уровне своего духовного, душевного, сущностного развития, кто чем может заниматься. И вам тогда придется заниматься, помимо вот этих всех вот дел, еще и созданием какого-то общего дела. И в этом случае вам придется разбираться с тем, кто какое место сможет занимать в этом самом вашем общем деле. Кто будет исполнитель, кто будет руководитель, кто будет управленец, кто будет инженер человеческих сердец, мыслей и так далее, кто будет эти образы принимать, веды живой, и переводить их для понимания всех, кто будет в управленческом коллективе, как это будет все избираться, кто туда будет назначаться, какая будет, современное слово, ротация и так далее и тому подобное. Здесь уже очень многое, что будет добавляться. И в этом случае, скорее всего, ваше объединение родовых поместий уже будет более успешное, потому что вы создадите свое народное предприятие по естественным укладам жизни, не нарушая ничего в этой жизни. И тогда каждый найдет свое место. Но если вы еще больше расширяете представление о цели, то в этом случае тогда вы не будете ограничиваться своим поселением, своим родовым поместьем, а вы будете мыслить уже более широко. Взаимодействие родовых поместий, взаимодействие эко-поселений, взаимодействие с городами, взаимодействие с другими странами. И вот все, что этого я говорил, придется умножать в 100 там, раз, в 1000 раз, увеличивая вот эти объемы мышления, осмысления, взаимодействие, или, как сейчас говорят, кооперация. Вот какая у вас цель? Исходя из этой цели, вы будете получать результат. Вы будете жить либо как дачник, либо как человек, уехавший от проблем, но занимающийся своим хозяйством, выживающий в своем хозяйстве, либо как уже общинник, который собирает людей вместе, помогает в чем-то разобраться, участвует в этом чем-то и строит народное предприятие для благоденствия себя, своей семьи, своего поместья, своей общины и всех, кто в ней живет. Либо вы мыслите более широко, взаимодействуете с другими, либо вы смотрите с точки зрения всего мира. Поэтому, когда вы задумаете переезжать на Землю и спросите, с чего начать, задайте себе вопрос. Какая цель? Для чего? Кем я там буду? С кем я там буду? И чем я буду заниматься? И тогда все у вас встанет на свои места. На сем я с вами прощаюсь. Желаю всем мира, здоровья, любви, радости, счастья и достатка. Быть добру.